Часть 38. Когда я, тяжело дыша, пришел в себя, доктор отошел от меня, и я заметил в его руках небольшой пустой шприц. «Что вы мне вкололи?» – спросил я, чувствуя себя на удивление спокойно. Доктор закашлялся и кашлял довольно долго, а затем, утерев глаза, ответил. «Всего лишь успокоительное. Ничего особенного. Сознание вас не покинет». Мне показалось, что он на что-то обижен. Я насторожился и заметил, что по его щеке течет капля крови. «Простите за все это. Я не знаю. Просто накатило что-то». «Бывает», — ответил он и, встав спиной ко мне, принялся мыть руки. «Так что вы решили? Ну, насчет этого?» — спросил бакалавр и указал на мою ладонь. Я поглядел на нее и вздрогнул. Выглядела она ужасно. «Расскажите мне о ваших протезах. Что это такое?» «Это все к нему». И доктор указал на бакалавра. «Он просто фанат всего этого. А я против этих механизмов. Но это не суть. Суть в том, что подобное протезирование существенно влияет на моральный облик человека». «Мастер, это не доказано. Академия разума в последнем альманахе». Но доктор махнул рукой, и бакалавр замолчал. «Ну так что?» «Мехаманумы от мастера Виктора лучшие из всех. Это, по сути, механическая замена руки. Вы можете так же двигать ей, как и настоящий. Она соединяется с вашими нервами сложными химическими устройствами. А военные образцы подобных конечностей и вовсе лучше настоящей руки. У них есть полости, куда можно встраивать все, от инструментов до оружия. И приживаются они очень-очень быстро. Буквально за пару дней, при должном уходе». Бакалавр говорил это с блеском в глазах, и стало ясно. Сам бы он от такой руки не отказался. «Да. А еще вы забыли о полной пропаже тактильных ощущений, постоянные фантомные боли, необходимость ухода и кучу других проблем». Доктор обернулся, вытирая руки. «Природа дала нам тело не для того, чтобы мы отрезали от него куски и втыкали в него мертвые железки. Но решать не мне». Я еще раз поглядел на свою ладонь. Нет. Все-таки это моя рука. Часть меня, кем бы я ни был. Я буду лечить. «Тогда отведите его в душ. Если лечить его руку, то он должен быть чистым». Я мылся долго и медленно, получая невероятное удовольствие. Впервые за все время я принимал ванну сам, не теряя при этом памяти. Теплая вода была необычайно приятна, и казалось, она не хотела меня отпускать, но терять время было все-таки нельзя. Пока доктор возился с моей рукой, вколов мне изрядную дозу обезболивающего, бакалавр сидел рядом и пытался развлечь меня беседой. Поначалу наш разговор не клеился. Я нервничал, а он, казалось, опасался, что я снова впаду в истерику. Но через несколько минут мы все же разговорились. «За что они гнались за вами?» «Они считают, что я убийца. Обвиняют меня в убийстве, которого я не совершил». «Да, они это любят». «А вы? Кого вы рисовали на стене? И почему сразу побежали? Я уже видел профиль этого человека. Он похож на трубача, но его лицо вполне нормальное. Кто он?» Бакалавр немного смутился. «Это профиль». «Ну это я заметил». «Нет, это его имя. Профиль. Он что-то вроде лидера мятежников». На этих словах доктор фыркнул. «Каких еще мятежников?» «Ну, знаете, недовольных властью. Кто-то считает, что он разумный трубач, а кто-то, что какой-то из благородных. Я думаю, это вообще не один человек, а несколько. Но это, как любит говорить мастер, не суть». «А суть в том, что он подбивает людей на преступления и заставляет их жертвовать собой ради своих целей. А любезный бакалавр теперь бегает и рисует везде его портрет. Будто это как-то помогает людям». «Мастер, вы не отвлекайтесь. Так вот, он появился пару лет назад и много сделал для бедных людей. Он оставляет сообщения в трансляторах удовольствий, печатает подпольные листовки. Вот, наподобие этой». И он протянул мне смятую листовку. «И что он хочет?» «Смягчение законов, равных прав для степняков и столичных, признание видоизмененных неграждан равными, отмены древних традиций, да много чего». «И где его можно найти?» Бакалавр засмеялся. Многие хотели бы это знать. Я и сам не прочь с ним пообщаться, но никто не знает. Наверное, где-то на потерянных улицах. А вам зачем? Да просто ищу желающих купить грузовик с оружием, сказал я и тут же осекся. Видимо, успокоительное развязало мне язык. Слушайте, а как вы это сделали? С теми бойцами в переулке? Они все просто попадали? Это какое-то оружие? Я вспомнил свой жуткий крик и падающих исполнителей. Не знаю. Я просто кричал. Мне было больно. Бакалавр задумался. Просто я слышал, будто под Красным мостом кто-то тоже использовал такое же оружие. Ничего об этом не знаю. А кто это был? Не уверен. Ходят слухи, что некий Марк Дайн. Но я им не верю. А я вот вполне. Наш разговор остановил доктор. В общем, все не так плохо, как показалось мне в начале. У вас отличная иммунная система. Даже странно. Бакалавр, взгляните сюда. Но бакалавр поглядел на доктора очень печальным и обиженным взглядом. И тот тут же осекся. Простите, я забыл. Сказал он, а затем внезапно закашлял очень сильно и, закрывая рот рукой, отошел к умывальнику. Что-то не так? Он опять забыл. О чем? Бакалавр вздохнул. Эти проблемы сугубо мои. Вам не интересно. Отчего же? Вы мне тут жизнь спасаете. Я же должен понимать, с кем имею дело. Я не привык откровенничать перед каждым встречным. Но, впрочем, хуже явно не станет. Я расстроен, потому что ничего не понимаю в медицине. Но ведь вы бакалавр. Был. И был очень талантливым. Точнее, звание есть и сейчас. Но я все забыл. Абсолютно. Я насторожился. Как это случилось? Странная история. Некоторое время назад за нашей лабораторией начали следить. Кто-то ошивался поблизости, но близко не подходил. Однажды ночью я услышал, как кто-то отмычками колупается в замке и, не выдержав, схватил обрез и выскочил на улицу. Никого не было. И я уж было подумал, что мне почудилось, но затем все померкло. А когда я очнулся, я больше не был медиком. Звучит глупо или неправдоподобно, но так оно и было. Хотя вряд ли вы мне поверите. Но я поверил. Ибо прекрасно понимал, что с ним случилось. Расскажите подробнее, как это произошло. Бакалавр немного смутился, словно не ожидал такого интереса. Было видно, что тема ему неприятна. Все было как во сне. Я словно оказался в столице один. Понимаете? Совсем один. Не в смысле одиноким, а просто единственным человеком. А затем кто-то будто бы напал на меня. А когда я очнулся, я уже ничего не умел толком. Мне стало очень не по себе от его рассказа. Особенно от мысли, что именно я мог стоять за этим. Жуть. Ага. Я месяца два в себя прийти не мог, словно был во сне. Потом мастер меня все-таки поставил на ноги. Но внутри все равно, знаете, пусто. Словно это не я уже, а так, туловище. В этот момент доктор, все еще стоявший в дальнем углу комнаты, закашлял сильнее и оперся на стол. Что это с ним? Бакалавр покачал головой. У него карцинома горловой полости. Я не знал, что это значит, но звучало не очень хорошо. Он что, много курил? Нет, вовсе нет. 4 месяца назад сюда влетели бандиты и подожгли все. Когда они ушли, мастер попытался потушить пожар. Тут горели химикаты разные. Он надышался, чуть не умер. Но его горло пострадало, и началась болезнь. А зачем бандитам вообще сжигать вашу лечебницу? Бакалавр замялся. Да, это так, пустяки. Не совсем законная история. Я посмотрел на него и усмехнулся. Я бежал от исполнителей и на ваших глазах отдал офицера на растерзание толпы. Мне можно рассказывать о незаконных историях. Бакалавр поглядел на доктора, но тот явно нас не слышал. Мастер помогал одному своему другу в расследовании. Нам дали 4 трупа на вечер для изучения. Но кто-то узнал об этом, и сюда ввалился мерзкий рыжий тип от господина Девлина. Он сжег тела и всю лабораторию. Это все плохо кончилось. Того офицера, что дал нам тела, уволили с поста. Мастер потерял оборудование и лицензию, а я – возможность продолжить обучение. Плюс рыжий пробил мне руку. Было очень больно. На этих словах я расхохотался. Бакалавр отпрянул от меня, глядя как на безумца. Но я, успокаиваясь, сказал: «Нет, нет, все нормально. Не обращайте внимания». «У вас кровь из носа». «Это бывает». Пока бакалавр любезно вытирал капли крови, я сопоставил в голове услышанные факты. «Так значит, вы расследовали убийство Резака?» «Да, так и есть». «И что вы узнали?» «Спросите лучше у мастера». В этот момент доктор вернулся и снова взялся за мою кисть. «В целом, выводы утешительные. С ядом ваш организм справился сам. Что, честно говоря, очень странно. Может, газ как-то на это повлиял? Сейчас я закончу анализ вашей крови и скажу точнее. Но это не суть. Суть в том, что ваша рука имеет все шансы быть вылеченной. И вы даже калекой можете не остаться. Если, конечно, не будете ей ничего делать в ближайшее время. Даже писать. Вы ведь левша?» Я задумался и понял, что определенного ответа дать не могу. «Не знаю, честно говоря». «Разрешите». И доктор внимательно оглядел мою правую руку. «Хм, странно». «Что-то не так?» Он нахмурился. «Вы амбидекстр. Обои руки, если говорить проще. И это очень необычно для степняка». «Почему?» «Видите ли, подавляющее большинство степняков – левши. Даже те, кто родился в столице. И амбидекстрия – очень нехарактерное явление для вашего фенотипа». Я задумался и понял, что действительно одинаково владею левой и правой рукой. По крайней мере, владел. «Да и иммунитет у вас хороший. Это не свойственно приехавшим, адаптировавшимся. И уж тем более местным степнякам. Может, вы и не степняк вовсе?» «А разве так можно?» Доктор ухмыльнулся. «Ну, может, вы так убедительно ведете себя, что все принимают вас за степняка. А вы на самом деле столичник». «Да, конечно. А может быть, я древний?» «Ну, это вряд ли. Высоковаты». Он поставил рядом с моей рукой ящик со шприцами и медицинскими инструментами и присел. «Итак, последние штрихи. Я сейчас введу вам несколько препаратов, чтобы окончательно избавиться от всех негативных воздействий и ускорить заживление. Но перед этим я должен узнать, не принимаете ли вы наркотики или особые химические средства». Я насторожился. «Зачем вам это?» «Да не бойтесь вы. Даже если вы курите голубую пыль или нюхаете фермент круглыми днями, я на вас исполнителям не донесу. Но это не суть. Суть в том, что эти вещества, которые я хочу вам ввести, очень мощные и могут возникнуть нехорошие реакции». Этот вопрос заставил меня задуматься. Откуда мне, по сути, знать, наркоман я или нет? Может быть, кровь из носа у меня идет от того, что я нюхаю какую-нибудь гадость. Но насчет одного я был уверен точно. «Я иногда принимаю пилюли. Не знаю, что это, но они держат меня в тонусе». «Они у вас?» «Да, вот». И я протянул одну из пилюль доктору. «Хм, это может быть что угодно. Давно не видел, чтобы лекарства производили в таком виде. Попробую проверить, что это такое, если вы не против». Я кивнул, и доктор отошел к каким-то медицинским устройствам. «На что-нибудь еще жалуетесь?» Я снова усмехнулся. «Постоянно бегаю, недоедаю, регулярно получаю ранения разной степени тяжести, и кровь идет из носа иногда. Добавить к этому списку галлюцинации, мастер?» «Занятный вы человек, господин... Как вы сказали, вас зовут?» Я не говорил. Доктор пожал плечами и занялся анализом пилюли. «Вы ведь расследовали убийство Резака, не так ли?» Он насторожился. «Можете рассказать об этом?» «А вам зачем? Ни один человек, занимающийся этим, хорошо не кончил». «Считайте, что я веду расследование». Доктор снова закашлял и подошел ближе. «Не знаю, зачем вам это нужно, но да, я помогал расследовать это дело и пострадал. Но это не суть. А суть в том, что я, как мне кажется, смог установить личность убийцы». И он пристально поглядел на меня. «Очень любопытно», — сказал я и напрягся. «Резак — это известный сыщик Марк Дайн», — пафосно сказал доктор и принял смешную театральную позу. Не успел я ничего ответить, как бакалавр вскочил со своего стула. «Мастер, я с этим не согласен. Вы просто предвзято к нему относитесь, как и многие». Доктор сделал трагическое лицо, и стало ясно, что эта тема обсуждалась ими уже не в первый раз. «Марк Дайн? Серьезно? Доктор-психопат? Простите, доктор-детектив?» «Посудите сами. Его нередко видели возле мест преступления. Он врач, разбирается в науке и склонен к всякого рода насилию. По всем параметрам подходит под нашего резака. Плюс у него есть здоровенный тупой дружок-офицер, который играет роль помощника». Но нельзя не признать, что он один бросил вызов Девлину. И пока все сыщики закрывали глаза на убийство резака, он искал его. «Он не искал его, он и был им. Убийца всегда возвращается на место преступления. Так написано в книге «Внутри безумия». Очень, кстати, любопытная книжица. Но это не суть. Суть в том, что улики говорят против него. Кольцо, например». «Какое кольцо?» «Мой знакомый, бывший офицер исполнителей, который дал мне тела, не суть, рассказал, что на месте преступления у одной из жертв было найдено кольцо в руке с инициалами ДМ». Я вздрогнул. «Стоп, но ведь это...» «Да, буквы поменены местами. Но, как известно, степняки, которые приезжают в столицу, получают новые имена взамен степных. А у степняков фамилия идет перед именем. И они долго не могут потом отделаться от привычки писать наоборот. Скажем, Дайн Марк. А вот и получается ДМ». Я задумался. Все это звучало довольно нелепо, но что, если это все-таки правда? Все равно, я так не считаю. Мне больше нравится версия о том, что убийство совершала женщина. «Да, конечно. Какая-нибудь степнячка с подельником. Вырезала глаза девицам, потому что они были лучше, чем у нее. Ерунда. И вообще, из-за этого дела рыжий тут все спалил. Хватит о нем. Не хватало, чтобы это все повторилось». «Рыжий больше вас не побеспокоит». Доктор поглядел на меня с сомнением. «Почему? Вы что, убили его?» «Нет, но из этой игры он вышел». «Это не игры! Если бы прикончили этого типа, я бы вас бесплатно тут лечил. Из благодарности». «В любом случае, вы не сказали о втором убийце. Или, как мне кажется, первом». Я по очереди смотрел на них. «Да где же вы оба раньше были-то? Что за второй убийца?» «Мы выяснили... Мастер выяснил, что убийц могло быть двое, и один из них просто подделывал почерк второго. Я считаю, что резак...» В этот момент доктор подошел к своим колбам, поглядел в них и удивленно сказал: «Ничего себе!» А затем он подскочил ко мне и, раздвинув мои веки, заглянул в глаза. «Да что вы делаете?» «У вас давно кровь из носа идет?» Я пожал плечами. «И галлюцинации, так?» Я кивнул. Доктор неожиданно резко убежал в дальний угол и вытащил на свет большой металлический ящик. «Это еще что? Вы же говорили, что вы не маньяк». «Просто ложитесь сюда. Все будет хорошо». «Ну, конечно. Что это? Объясните». «Это для вашего же блага. Это частотный проектор. Не самый новый, но работает. Служит для диагностики переломов и всякого прочего. Видите, он даже не закрывается. Все в порядке». Я настороженно поглядел на него. Нет, не похоже, что он маньяк или вообще способен навредить кому-то, хотя бы умышленно. Времени терять не хотелось, но я все-таки лег в холодный ящик. Некоторое время ничего не происходило, и я почувствовал неладное. «Слушайте, вы скоро начнете?» «Вообще-то, я уже почти закончил. Да уж». Доктор чем-то щелкнул, а затем протянул руку и помог мне встать. «И как? Что-то узнали?» «Одевайтесь пока», — сказал он, но лицо у него было хмурым. Когда я оделся, он усадил меня в кресло. «В общем, тут такое дело. Пилюли эти, что вы пьете, это лекарство». «От чего?» «Ну, от того, что у вас здесь». И он указал мне на голову. Я непонимающе поглядел на него. «От идиотизма?» «Если б такие таблетки были. Но это не суть. Суть в том, что у вас карцинома мозга. Опухоль». В этот момент все резко потеряло свои цвета. «Все на это указывает. Не знаю, что это за лекарство, но в его состав входит препарат для лечения цереброкарцином. кровотечение из носа тоже явное свидетельство. И, конечно, показания из проектора. Я сидел спокойно и смотрел перед собой. Все стало бесцветным, скучным, неважным. Если лечить интенсивно и у хороших врачей, то всегда можно надеяться на продление оставшегося срока. Хотя исход в любом случае плачевный. Вы меня слышите? Вы поняли, что я сейчас сказал? Да, понял. Опухоль мозга. Я вам не подскажу лучше. Я же патологоанатом, а не специалист по мозгу. Но... Нет, я не ошибся с выбором врача, сказал я и бесцветно улыбнулся. Закончите с рукой. Доктор обработал мою руку и надежно закрепил ее так, чтобы я не мог ей пошевелить. Затем он выдал мне какие-то лекарства и дал подробное описание, как их принимать. Тогда я отдал ему, не глядя, половину того, что было в моей сумке, и, одевшись, направился к выходу. У самой двери на улицу меня нагнал бакалавр. Если так или иначе захотите связаться с профилем... Я обернулся. И зачем мне этого хотеть? Спросил я так безразлично, что бакалавр на секунду удивился, но затем встряхнулся и достал из кармана бумажку с номером. Так вот, позвоните сюда, я смогу организовать встречу. Я взял записку и убрал в карман. Мне жаль насчет этого, сказал он, указав пальцем на голову. Всего доброго! Я вышел на улицу недалеко от Лабазной площади и задумался. Все вдруг стало казаться таким неважным и пустым, что никуда идти и ничего делать мне больше не хотелось. Я медленно достал из кармана пилюлю и поглядел на нее. Лекарство. Вот это что. А затем краем глаза я заметил свое отражение в витрине закрытого на ночь магазина и обернулся. Из-за того, что моя рука была спрятана под плащом, казалось, что левой руки у меня нет вовсе. Серое, изможденное лицо, впавшие щеки, больной, умирающий степняк. Подойдя ближе, я вгляделся в свое лицо. «Я тебя понимаю», — сказал я сам себе. «О, как я тебя понимаю! Я всего пару дней живу твоей жизнью и уже хочу все забыть». Внутри меня начал снова подниматься гнев. «Ты ведь просто струсил, да? За тобой охотится весь город. Тебя обвиняют в убийствах, а сам ты просто паразит, высасывающий таланты у честных людей. А еще ты смертельно болен. Вся твоя жизнь — это просто кошмар, так ведь? И ты просто не смог покончить с этим? Ты трус! Жалкий трус, Флинн Понд! Ты смог убрать из головы память, чтобы не жить в своем мире, но не смог пустить в эту голову пулю? Слабак! Смотри, как надо!» И с этими словами я выхватил револьвер.